Антон Анатольевич Горский, Александр Невский. Александр Невский – одно из тех имен, что известны каждому в нашем Отечестве. Князь, покрытый воинской славой, удостоившийся литературной повести о своих деяниях, вскоре после смерти канонизированной церковью. Человек, чье имя продолжало вдохновлять поколения, жившие много веков спустя. В 1725 году был учрежден орден святого Александра Невского, а в 1942 году Советский орден Александра Невского, единственный советский орден, названный именем деятеля эпохи русского средневековья. У большинства россиян его имя вызывает ассоциацию с образом, созданным актером Николаем Черкасовым в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Александр родился в 1221 году в Переяславле-Залесском. Его отец, князь Ярослав Всеволодович, был третьим сыном одного из самых могущественных русских князей конца XII – начала XIII веков Всеволода Большое Гнездо, сына Юрия Долгорукова, внука Владимира Мономаха. Всеволод, умерший в 1212 году, владел Северо-Восточной Русью. Ярослав, родившийся в 1190 году, получил от отца Переяславское княжество, являвшееся частью Владимира Суздальского. Первой женой Ярослава была внучка Кончака, дочь его сына Юрия Кончаковича. Около 1213 года Ярослав женился вторично на Ростиславе Феодосии, дочери новгородского князя Мстислава Мстиславича. Умерла ли первая жена Ярослава, или его брак был по каким-то причинам расторгнут, неизвестно. В 1216 году Ярослав со старшим братом Юрием вели неудачную войну против Мстислава, потерпели поражение, и Мстислав отнял у Ярослава свою дочь. Но затем брак Ярослава и Мстиславы был возобновлен, и в начале 1220 года у них родился первенец Федор, а в мае 1221 года – Александр. Часто встречающееся в литературе утверждение о женитьбе Ярослава после 1216 года третьим браком на Рязанской княжне ошибочно. В 1230 году Ярослав Всеволодич после трудной борьбы с черниговским князем Михаилом Всеволодичем утвердился на княжение в Новгороде Великом. Сам он предпочитал жить в отчином Переяславле, а в Новгороде оставил княжичей Федора и Александра. В 1233 году Александр остался старшим из Ярославичей. 13-летний Федор неожиданно умер накануне своей свадьбы. «И кто не пожалует сего? Свадьба пристроена, меды изварены, невеста приведена, князи позваны. И бысть в веселье место плач и сетование за грехи наши», — писал по этому поводу новгородский летописец. В 1236 году Ярослав Всеволодич ушел из Новгорода на княжение в Киев, который продолжал считаться номинальной столицей всей Руси. Александр стал самостоятельным новгородским князем. Именно в Новгороде он находился зимой 1237-1238 годов, в то время, когда Северо-Восточную Русь постигла катастрофа. Пол полчища Монгольской империи, возглавляемые внуком ее основателя Чингисхана Батыем, разорили Владимира Суздальское княжество. Было взято 14 городов, включая столицу Владимир. В битве с одним из татарских отрядов на реке Сити погиб великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, старший брат Ярослава. В тогдашней Европе, включая Русь, монгольских завоевателей именовали татарами. После того, как монгольские войска вернулись весной 1238 года в Приволжские степи, Ярослав Всеволодович пришел из Киева в разоренный Владимир и занял главный княжеский стол Северо-Восточной Руси. После этого, в 1239 году, он предпринял энергичные действия по укреплению своего влияния в соседних землях. Ярослав разбил литовские войска, захватившие Смоленск, и посадил здесь союзного себе князя, совершил успешный поход в Южную Русь. В русле этой политики была и договоренность о браке старшего сына Ярослава с дочерью правителя крупного западнорусского центра Полоцка. В 1239 году состоялась свадьба Александра и дочери полоцкого князя Бречеслава. А летом следующего 1240 года произошло событие, принесшее Александру первую воинскую славу. В первой половине XIII века шведские феодалы развернули наступление на земли финских племен и завладели юго-западной Финляндией. Попытки продвижения далее на восток неизбежно должны были привести к столкновению с Новгородом, которому принадлежало устье Невы и побережье Ладожского озера. И в 1240 году шведское войско впервые после 1164 года вошло из Финского залива в Неву. Предводительствовал им, возможно, ярл Ульф Фасси, достоверность сведений позднейших источников, что командовал шведскими силами Биргер, позже фактический правитель Швеции, сомнительно. Вряд ли целью шведов был поход на сам Новгород. Скорее всего, в их задачу входило укрепиться в устье Невы с целью отрезать новгородской земле выход к морю и лишить возможности противостоять шведам в борьбе за Восточную Финляндию. Но некоторые авторы, в частности Джордж Феннелл и Игорь Данилевский, не учитывают этой цели шведов. Между тем, ранее шведы не предпринимали попыток крепостного строительства на Неве, а следующую сделают только 60 лет спустя, в 1300 году. Момент для нападения был выбран удачно. Военные силы князей Северо-Восточной Руси, часто приходившие на помощь новгородцам во внешних войнах, были ослаблены в результате тяжелых потерь, понесенных во время похода Батыя 1237-1238 годов. Какой опыт участия в военных походах был к этому времени у 19-летнего Александра, неизвестно. Не исключено, что он принимал участие в походе отца 1234 года против немецких рыцарей-крестоносцев, обосновавшихся в первой трети XIII века на землях прибалтийских племен, предков эстонцев и латышей. Походе, закончившемся успешной для русских битвой на реке Эмайги в юго-восточной Эстонии. Возможно, участвовал Александр и в действиях отца против литовцев в 1239 году. Но во всяком случае, ему впервые приходилось действовать самостоятельно, самому принимать решения и брать на себя руководство военными действиями. Получив известие о появлении шведского войска, новгородский князь мог занять выжидательную позицию, послать просьбу о военной помощи отцу во Владимир, попытаться собрать ополчение из жителей новгородской земли. Но Александр принял иное решение. Только со своей дружиной и небольшим отрядом новгородцев немедленно атаковать противника. «Не в силе Бог, но в правде», — сказал по свидетельству автора жития Александра князь, отправляясь в поход. 15 июля 1240 года, в воскресенье, русское войско внезапно атаковало численно превосходивших шведов, расположившихся лагерем близ впадения реки Ижоры в Неву. Противник, застигнутый врасплох, понес тяжелые потери. Погиб второй по значению шведский военачальник, названный в русской летописи воеводой, и много знатных воинов. Согласно житию Александра, сам князь сошелся в бою с представителем вражеского войска и ранил его копьем в лицо. Сражение прекратилось, по-видимому, с наступлением темноты, и шведы получили возможность похоронить погибших. Под покровом ночи остатки вражеского войска погрузились на корабли и отплыли во свояси.